Глава 20. Екатерина. Несколько дней спустя. Неизвестный номер. Вопреки своему правилу не отвечать на незнакомые номера, я снимаю трубку, потому что очень сильно жду хоть какую-то весточку от Кирилла. «Екатерина Дмитриевна», — обращается ко мне хорошо поставленный мужской голос. «Ну вот, опять мошенники. Я уже хочу скинуть звонок, но меня перебивают». «Это Павел Аркадьевич Кудрявцев вас беспокоит. Личный адвокат Загорского Кирилла Борисовича». Сердце начинает биться быстрее. Хорошо, что не положила трубку. «Я вас слушаю», — хрипло произношу я. «Как Кирилл? Что с ним?» «Все по порядку», — спокойно реагирует на мои вопросы адвокат. «Ваш номер дал Кирилл Борисович. Он попросил меня связаться с вами и передать вам его сообщение». «Я очень внимательно слушаю», — выпаливаю я. «Дело Кирилла Борисовича серьезное». «Ох, только этого не хватало». «Ему вменяют статью за финансовые махинации в особо крупном размере», — бесстрастно продолжает адвокат. «Но как так? Я не верю, что он виноват. Он не виноват ведь?» — глупо переспрашиваю я. «Нет», — отвечает адвокат. «Его умело подставили». «Я выдыхаю». «Ну, конечно, такой человек, как Кирилл, не может совершать преступления. Он добрый, честный, заботливый». «Но, скорее всего, его будут судить», — спускает меня с небес на землю адвокат. «И есть большая вероятность, что ему дадут срок». «А доказать его невиновность нельзя?» «Мы пытаемся», — спокойно отвечает Павел Аркадьевич. «Может, все образуется?» — с надеждой спрашиваю я. «И его оправдают?» «Я бы не был так уверен в этом», — возражает адвокат. «Вы готовы выслушать то, что Кирилл Борисович просил вам передать?» «Да, конечно», — тут же соглашаюсь я. «Он просил передать, чтобы вы его не ждали», — жестко озвучивает просьбу Кирилл адвокат. «Что?» — глупо переспрашиваю. Ноги мои подкашиваются, и я рушусь на диван. «Кирилл Борисович не желает, чтобы вы его ждали из тюрьмы», — ровно и спокойно повторяет страшные слова Кудрявцев. «Но его могут оправдать», — нелепо лепечу я. «Я бы на это не рассчитывал. Всего доброго, Екатерина Дмитриевна», — сворачивает разговор Павел Аркадьевич. «Постойте», — лепечу я. «Простите, но это все. У меня нет времени на разговоры», — обозначает личные границы адвокат и вешает трубку. Сижу несколько мгновений, как оглушенная, и наблюдаю, как кружится пыль в луче света из окна. Он меня бросил. Вот так просто решил все за меня. Поигрался и бросил. Разве так можно? Он просто решил поступить благородно. Я не знаю, сколько лет дают за финансовые махинации, а там еще и в особо крупном размере. Но он просто не хочет, чтобы я стала ждульей и ждала его из тюрьмы долгие годы. А я? А мне больше никто не нужен. Только он нужен. Я готова его ждать столько, сколько потребуется, и плевать на то, что обо мне подумают другие. Я хочу быть с этим человеком, и неважно, на воле он или сидит за решеткой. Беру телефон и перезваниваю по сохранившемуся номеру адвоката. Кудрявцев скидывает, но я настойчива. На десятый раз он все же берет трубку и рявкает. «Я занят. Что вам еще непонятно?» «В каком СИЗО он сидит?» — выпаливаю я. «Какая разница? Он не хочет вас видеть». Гудки. Снова бросил трубку. «Но нет, я должна все выяснить. А вдруг это никакой не адвокат, а нанятый Галиной актер, который прикинулся адвокатом, чтобы рассорить нас с Кириллом?» Звоню еще раз, а потом еще и еще. На 20-й попытке Кудрявцев снимает трубку, называет СИЗО, в котором сидит Загорский, и снова отключается. «Значит, Кирилл сейчас там. Я поеду к нему. Я должна самолично поговорить с ним. Я должна поддержать его, чтобы он знал, что я с ним. Он должен знать, что у него есть я». Включаю свой домашний ноутбук и смотрю подходящие билеты до Москвы. Есть прямо на сегодняшнюю ночь. Отлично. Утром буду в столице. Да, денег мало, но на поездку хватит. В крайнем случае, воспользуюсь кредиткой. Уверена, что если бы я попала в такую ситуацию, Кирилл бы поступил точно так же. Он бы точно меня не бросил. И я его бросать не собираюсь. Купив билеты, достаю дорожную сумку и собираю все необходимое. Параллельно с этим звоню заучу. «Виолетта Андреевна, сейчас все равно каникулы. Мне нужно уехать на несколько дней. Я хочу взять отпуск за свой счет». «Катерина Дмитриевна, вы в своем уме? А работать вы вообще собираетесь? Или только по больничным, да по отпускам шастать?» «Все равно ведь каникулы, прошу я. Мне очень надо уехать. По работе у меня все сделано». «Каникулы для детей. Учителя обязаны быть в школе. Полный рабочий день. Даже если каникулы, вы обязаны готовить материалы к будущим занятиям. Какая такая срочность? Не выдумывайте. Летом съездите». «Ага, когда Кирилла уже осудят. Ну уж нет». «Я вам сообщила», — отвечаю я. «Постараюсь к началу четверти вернуться на работу. По закону у меня есть право взять несколько отгулов. Всего доброго». Я сбрасываю звонок и на время блокирую номер Виолетты Андреевны, чтобы та не доставала меня своими звонками. Я все решила. Я поеду в Москву и увижусь с Кириллом. Пусть Кирилл сам лично, глядя мне в глаза, скажет, что не хочет меня видеть. Но он не скажет. Я надеюсь, что не скажет.